Глава 7. Кочующий гроб. На рассвете 28 июля 1940 года был дан сигнал по двум этажам Пинской тюрьмы. «Выходить с вещами!» Сборы продолжались недолго. Нас вывели на тюремный двор. Велели сесть на землю под забором. Среди двора стоял стол. За ним заседала комиссия. По одному вызывали к столу, отмечали, записывали. Каждый раздевался до нога. Надзиратель тщательно пересматривал одежду, вытряхивал из мешка вещи, отбирал запрещенное. Металлические кружки, миски, ножики. После обыска люди одевались и переходили на другую сторону. Когда прошла вся партия, нас повели к грузовику. Мы свернули в боковую улицу и поехали к вокзалу. За городом в поле, вдали от любопытных глаз и шума, стоял товарный состав. Люди с винтовками, с примкнутыми штыками, оцепили поезд. Суета и давка, как на перроне. Конвойные торопили нас. Грузовик повернул обратно за следующей партией бесплатных пассажиров. Солнце стояло высоко. Я и Давид пошли к ближайшему вагону. Вдруг мы услышали крики из соседнего вагона. «Сюда! Сюда!» Высунувшись в дверь, махали нам братья Кунины. За ними маленький Бурко и другие сидельцы картофельного подвала. Мы поднялись по насыпи и влезли в вагон, который должен был стать нашим домом на ближайшие дни. Эшелон состоял из 10 вагонов. В каждом помещалось человек 70. Посреди вагона пустое пространство. Слева и справа сплошные нары в 2 этажа. С двух сторон по крошечному окошечку, забранному решеткой. Против входа по другой стороне была пробита дыра под стенкой. И в нее вставлена деревянная корыта из 2 досок, выходившая наружу. Это было вместо параши. Мы залезли наверх. Я лег в углу. За мной Давид, мой верный товарищ и друг. Следом доктор Мавшович, худенький небольшой брюнетик. Большинство в вагоне были люди новые. Незнакомые. В поезде было около 700 человек. В тот день разгрузили Пинскую тюрьму, очистили место для других. Трудно подсчитать, сколько выслали до нас и после нас. Из нашей камеры вывезли не всех. Был один человек, которого подозревали, что он подсажен шпионить. Его не было с нами теперь. Начальство в последнюю минуту оставило его. Не было и наших детей, 2 15-летних мальчиков и старика, который, очевидно, не имел сил на дорогу. Мы увидели в этом проявление гуманности. Детям место в школе, старику в богадельне. Мы были очень довольны, что их оставили. Но, приехав на место, нашли в советских лагерях и стариков, и детей. Всех интересовало, едут ли с нами женщины. У многих были арестованы сестры и родственницы. В нашем эшелоне было немного женщин. Их погрузили в отдельный вагон. Если принять во внимание, что семейные с детьми были отправлены отдельно, то общее число беженцев, высланных из Пинска и его окрестностей, можно оценить в 1,5–2 тысячи. По всей же Западной Украине и Белоруссии число беженцев, вывезенных в лагеря и ссылку летом 40-го года, было, вероятно, около 500 000. Если прибавить к беженцам местное население – поляков, белорусов, украинцев и евреев, вывезенных по политическим мотивам, то эта цифра поднимется до 1,5–2 миллионов. Люди, которые производили эту операцию, не предполагали, что когда-нибудь придется держать ответ перед общественным мнением мира, и что многие из вывозимых вернутся в Европу. Им казалось, что можно поступить с нами, как со своим собственным населением. Заскрипела деревянная заслонка, и вход в вагон был задвинут. Нас заперли. Стало темно. Свет падал через квадратные окошечки на верхние нары. На нижних было темно, как ночью. Туда дневной свет проникал только через щели в стенках вагона. Снаружи мы слышали беготню, перекличку, окрики часовых. Вдруг отодвинули дверь вагона, и рука снизу подала ведро воды. «Берегите воду», — сказал грубый голос. «Сегодня больше не дадим». В вагоне жужжали голоса. Люди тихо переговаривались, выкладывали одеяло, ложились. Кто-то вздыхал по-стариковски тоскливо. В противоположном конце вагона началась драка. Соседи разнимали сцепившихся. И постепенно поезд замолк, точно вымерли все. Проходил час за часом. Люди заснули. Заснул и я. Мы не слышали, как тронулся поезд. Это было ночью. Вдруг от резкого толчка я проснулся. Вагон подбрасывало, стенки мерно дребезжали. Поезд шел. Как долго мы уже были в пути? 1/2 часа или много часов? Куда нас везли? Что нас ждало? Не было ответа. Во мраке вздыхал человеческий груз. Давид спал, раскинув руки. Я повернулся на бок, натянул на голову одеяло. Но спать не дали. Поезд встал сразу. Дверь вагона отодвинулась. Блеснул фонарь, острие штыка, и двое охранников вскочили к спящим людям. «Подымайся!» Ночная проверка. Всех нас, полуодетых, перегнали в один угол вагона. Там мы сгрудились, как стадо, заспанные, ежась от ночного холода. В раскрытой двери горели звезды на черном небе. Охранник нырнул под нижние нары, проверил, все ли сошли сверху. Встал посреди и начал прогонять по одному людей перед собой. Его товарищ держал фонарь. Молодые безусые лица, полные напряжения, не ошибиться. Тени метались по стене вагона. 1, 2, 3. Считал, по-северному выговаривая «о», старательно отчеканивая слова, и каждого касался пальцем для большей уверенности. Люди быстро сыпались мимо, как в песочных часах, через освещенную фонарем полосу и пропадали в тень. 70, 71, 72. Пересчитал, прыгнул с вагона, и нас снова закрыли. Ночь была тревожна. Как только поезд тронулся, началось неистово громыхание по крышам. Нас сторожили сверху. Стражники топали по крышам вагонов от паровоза к хвосту поезда и обратно без перерыва. Прошло часа два. Мы снова спали. «Подымайся!» Вторая проверка, и уже считают. Соседи растолкали меня. На этот раз я крепко заснул. «Живей давай!» И снова раскрыта дверь в ночь, и в свете фонаря мечутся люди, пока я торопливо обуваюсь. Босыми ногами по полу нельзя, он весь заплеван и загажен. «Живей давай!» Арестанты ворчат. «Днем отоспитесь!» На рассвете считали нас в третий раз. Это была трудная, бестолковая ночь. «Дело плохо», — сказал Давид. «Раз так берегут, значит, везут в дурное место. Боятся, чтобы не сбежали. А куда бежать отсюда? Ведь это гроб на колесах». Утром второго дня начала у нас организовываться жизнь в гробу. Мы выбрали старосту, который отвечал за порядок в вагоне и раздачу хлеба. Начали осматриваться и знакомиться. В вагоне на 70 человек было двое-трое поляков. Против меня лежал сельский учитель Карп. Это был человек коротенький, с острой бороденкой и видом затравленной мыши. В глазах его было выражение ужаса и непонимания, и он производил впечатление ненормального. Весь этот вагон с евреями казался ему, вероятно, чудовищным сном. Он лежал, не подымаясь, целыми днями, жадно съедал, что ему давали, и на каждый окрик озирался, дрожа всем телом. С другой стороны вагона расположилась группа молодежи, которая себя называла «Театр молодых». Это были молодые еврейские артисты Варшавского театра молодых, ученики студии Вайхерта, которые тоже попали в общую кашу. Вожаком у них был Воловчик, человек, сменивший портняжную Глу на подмостке театра. В Варшаве их театр был авангардным, ставил советских авторов и Бергельсона. Советская власть предложила им играть по-белорусски, а когда они отказались, арестовала их за нарушение паспортных правил. На станциях, где останавливался наш поезд, среди населения расходилась весть, что везут евреев, и толпа собиралась у вагонов, но часовые никого не подпускали близко. В Барановичах были попытки передать нам еду, но конвойный не допустил до нас передач. Нас отвели в сторону, и мы стали против пассажирского поезда. Через окошечко было видно, что делается в его купе. И вдруг Воловчик побледнел и замахал в окно руками. Прямо против нас, за окном пассажирского поезда, стоял человек, смотрел на нас, не отводя глаз, и плакал. Он ничего не говорил. Слезы неудержимо катились по его щекам. Артисты театра молодых кивали ему и смеялись, а он плакал, глядя на них, как будто навеки с ними прощался. Это был Камень, один из лучших еврейских артистов довоенной Польши, столб виленской труппы, которого мне не раз доводилось видеть на сцене. Таким образом, Воловчик и его товарищи попрощались с ним из окна в окно на станции Барановичи по дороге в Россию. В самом начале дороги произвели в вагоне тщательный обыск, перевернули и перещупали все и отобрали не только посуду, которая была запрещена, но и книги. Кто-то пронес в вагон польские и русские книжки, и мы на них очень рассчитывали. Отобранные книги без церемонии выбросили в грязь под колеса вагона. У доктора Мавшовича отобрали 2 термометра. Не помогли протесты. Термометры тут же на месте разбили. Можно было подумать, что в местах, куда нас везут, термометров сколько угодно. Кочующий гроб шел на восток, в Евразию, вглубь чужого континента. Мы не знали, что нас ждет. Наши европейские понятия были, очевидно, неприменимы к этим людям, к тому, что они называли судом, культурой, порядком и справедливостью. Во всем, что нас окружало, была двусмысленность, двуликость, недоговоренность. Куда нас везли? Не было ответа. Кто были настоящие преступники, мы или те, кто нас вез? И что нас ждало? Ссылка, поселение, колхозное житье. Условия переезда были нечеловеческие. Но и здесь соблюдалась форма, все честь честью. Каждое утро в загаженный смердящий вагон, где люди испражнялись и ели рядом одновременно, входила женщина-врач в безупречно белом халате, спрашивала, нет ли жалоб, и по ее указанию товарищ наш, завшивленный, как и все, доктор-арестант, которому не суждено было выжить в стране языка, раздавал лекарства и бинтовал раны. Так выглядела эта социальная опека, которая сотрудничала с социальным злом вместо того, чтобы с ним бороться, украшала его и выражала ту же двусмысленность варварского содержания в псевдогуманной оболочке. Раз в день раздавали нам хлеб. Не было горячей пищи, но на 5-й день нам раздали глиняные миски и деревянные ложки. Под вечер 5-го дня мы хлебали первый советский суп. Острый голод мучил нас, но мысли наши были заняты чем-то другим. За столбцами мы переехали бывшую польскую границу. Сразу исчезли чистенькие белые здания польских вокзалов, крытые красной черепицей, с круглым циферблатом часов под центральным выходом на перрон. Потянулись деревянные старые постройки царского времени, угрюмые и неряшливые. Разбитые стекла окон часто были заткнуты тряпицей или фанерой.